Глава 120. Продолжая участвовать в этой уже без сомнения проигранной войне, Чарльз все острее ощущал одиночество. Даже Хэмптон больше не выражал прежней уверенности, хотя и клялся, что будет сражаться до последней капли крови. Генерал становился все более мрачным, и ходили слухи, что он одержим жаждой мести после того, как в октябре его сын и ординарец Томас Престон погиб у Хэтчерс-Рана. Другой его сын, Уэйд-младший, был ранен там же и позже тоже скончался. Что бы ни делал Чарльз в эти дни, ехал верхом, стрелял, выполнял рискованные задания, его сознание словно пребывало в стороне от ежедневных событий, находясь в каком-то неведомом мире, из которого его товарищи и друзья уходили один за другим. Хэмптон получил повышение, и Чарльз его больше не видел, разве что издали. Дивизион Келбрейта Батлера, после того, как, скакав всю ночь сквозь страшный буран, помог отбросить усиленный 5-й корпус губернатора Уоррена от Уэлдонского железнодорожного узла, вернулся домой. В Южной Каролине снова собирали людей, чтобы защитить штат от полчища Шермана. Все это, да еще январская стужа, повергло Чарльза в самое глубокое уныние, какое он только испытывал. Но нестерпимее всего была мысль, которая терзала его и днем, и ночью, такая же безжалостная и неумолимая, как боевая машина Гранта. Он начинал верить, что, расставшись с Гус, совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. Его борода, пронизанная седыми прядями, свисала теперь ниже середины груди. Собственный запах оскорблял его обоняние. Мыло в армии закончилось еще осенью. Чтобы сохранять тепло на морозе, он с помощью иголки и ниток из своего тщательно охраняемого запаса соорудил похожий на пончо балахон из обрывков старой формы и даже заслужил после этого новое прозвище. Он был в этом балахоне, когда они с Джимом Пиклзом, ежась от холодного резкого ветра, сидели у маленького костра одним темным январским вечером, наслаждаясь их первой за день трапезой, которая состояла из горсти горелой кукурузы. «Цыган?» Чарльз поднял голову, а Джим сунул руку в перчатки без пальцев за отворот грязного мундира. «Я сегодня письмо получил». Чарльз промолчал. Сам он давно не ждал никаких писем, поэтому никогда не знал, когда привозили почту. Джим вытащил небольшой грязный листок и держал его двумя пальцами подальше от огня. «Из дома 6 недель назад отправили. Моя мама умирает, если...» Он откашлялся, и от его дыхания в воздухе поплыли облачка пара. «Если только уже не умерла». Он замолчал и внимательно посмотрел на друга, чтобы увидеть его реакцию на свои следующие слова. «Я уезжаю». Такое заявление не стало неожиданностью, и все же голос Чарльза прозвучал холоднее январской погоды, когда он ответил. «Это дезертирство». «И что с того? Там о младших больше некому позаботиться. Некому, кроме меня». Чарльз покачал головой. «Твой долг – остаться здесь. Вот только не надо мне о долге говорить, когда половина армии уже рванула по дорогам на юг». Обветренные губы Джима сжались. «Я уже сыт по горло всей этой фигней. Когда я чую запах дерьма, меня трудно обмануть». «Это не имеет значения», – произнес Чарльз странным неживым голосом. «Ты не можешь уйти. А что изменится, если я останусь?» Джим швырнул остатки своей кукурузы в огонь. Было заметно, что он уже на взводе. «Мы проиграли, цыган. Все кончено. Джефф Дэвис это понимает. Боб Ли тоже. И генерал Хэмптон. Все, кроме тебя». «Неважно». Чарльз пожал плечами. «Ты не можешь уйти». Он посмотрел на Джима. «Я этого не допущу». Пиклз потер ладонями в перчатках, обросшие щетиной щеки. За границей светового круга тихо заржал голодный бедовый. Фуража не было, лошади ели израсходованную бумагу и жевали хвосты друг друга. «Повтори, что ты сказал, цыган». «Все просто. Я не разрешаю тебе дезертировать». Джим вскочил. Это был уже не тот здоровяк, которого Чарльз увидел впервые. Его крупное тело как будто съежилось, усохло. «Ах ты, гад!» Он умолк, судорожно сглотнул, потом снова взял себя в руки. В вышине скрипели большие голые ветви. Другие маленькие костры, разбросанные по всей глубокой расселине, мигали и дымили на ветру. «Не мешай мне, Чарли!» – снова заговорил Джим. «Пожалуйста, ты мой лучший друг, но клянусь Богом, если ты попытаешься меня остановить, тебе достанется. И сильно!» Чувствуя невыносимую усталость, Чарльз смотрел на него из-под полей грязной шерстяной шляпы. Джим Пиклз говорил серьезно. Даже очень серьезно. Под балахоном у Чарльза скрывался кольт, но он по-прежнему сидел неподвижно на светлом снегу, оставшемся после дневного бурана. «Что-то гложет тебя, Чарли», – грустно сказал Джим. «Ты бы разобрался в себе, пока не начал на своих кидаться». Чарльз продолжал молча смотреть на него. Джим снова потер руки. «В общем, счастливо оставаться. Береги себя». Клубы пара растаяли, когда он повернулся и пошел прочь медленно и уверенно. Еще в декабре подошва его правого ботинка протерлась насквозь, и Джим напихал внутрь бумаги и тряпок, чтобы хоть немного защитить ногу от холода и сырости. Но они постоянно вываливались. И теперь тоже. Обрывки бумаги оставались в следах его ног. И красные точки, заметил Чарльз. Яркие красные точки в каждом отпечатке на свежем снегу. Он слышал, как протопали копыта лошади Джима, но по-прежнему сидел на корточках перед угасающим костром, гоняя во рту последнее зернышко кукурузы. «Что-то гложет тебя». Составить список было нетрудно. Война, любовь к Августе и его последняя чудовищная ошибка. Два дня спустя Чарльз и пять других разведчиков в форме, снятой с пленных Янки, снова отправились наблюдать за левым флангом северян, проезжая мимо позиций конфедератов напротив Хэтчерс-Рана, к месту пересечения Лежневок, Ноуайтоок и Бойтон. В предрассветных сумерках под очередным снегопадом разведчики широким полукругом двигались на юго-восток, пробираясь к Уэлдонской железной дороге. Вскоре снег прекратился, небо очистилось. Они разъехались в разные стороны, чтобы увеличить радиус наблюдения, и каждый теперь оставался сам по себе, не видя других. Чарльз быстро сориентировался и повернул Бедового влево, на север, собираясь осмотреть укрепление северян ниже Хэтчерс-Рана. Когда встало солнце, яркое и неожиданно теплое, несмотря на облака, он ехал через пустынный густой лес. Огромные снопы света падали между могучими стволами. Чарльз спустил Бедового шагом и представил, что въезжает в какой-то фантастический белый собор. Иллюзию разрушил неожиданный крик, пронзивший утреннюю тишину еще спящего леса. Это был крик человека в агонии. Он доносился из густого тумана, висящего над землей прямо перед ним. Чарльз чуть осадил Бедового, который тоже слышал крик и беспокойно рванулся вперед. Прислушавшись, Чарльз удивился. Выстрелов почему-то не было. Он был уверен, что находится рядом, возможно, даже чуть восточнее последних окопов северян, на левом фланге осадной линии. Нужно было выяснить, кто кричал. К первому голосу уже присоединился второй, но делать это осторожно, чтобы не наткнуться на кавалерийский дозор. Он тихо дал команду Серому, и тот быстрым шагом двинулся вперед. Вскоре в туманной дымке показались оранжевые отсветы пожара. Их источник не был виден в ярких солнечных лучах, но Чарльз снова услышал пронзительный крик и громкий треск. Потянуло дымом. Он повел Бедового медленнее и уже начал различать рядом с пылающим огнем горело какое-то строение всадников. Но кто же кричал? Подъехав еще ближе и прячась за деревом, он насчитал 10 мужчин. Часть из них была в светло-серой форме, остальные – в мундирах орехового цвета. Особый цвет формы, ставший одним из символов конфедерации. Еще увидел повозку с верхом из белой парусины и 6 человек в синей форме союза рядом с ней, которые стояли под дулами пистолетов, карабинов и винтовок. Было очевидно, что группа побольше захватила менее многочисленную. Когда один из 10 повернул лошадь, чтобы поговорить с кем-то из своих, Чарльз неожиданно увидел, что под его расстегнутым офицерским кителем с золотыми галунами белеет колорадка с полотняными лентами протестантских священников. Он сразу понял, что это та самая банда местных партизан, о которых он столько слышал. За ними ярко пылал разрушенный фермерский дом. Чарльз решил, что лучше будет, если он выйдет к ним. Только сначала надо было снять синий мундир и спрятать его. Это заняло около минуты. Он еще стягивал один рукав, когда увидел, как всадник в колорадке взмахнул перчаткой. Двое из его людей спешились, подбежали к испуганным северянам, выдернули одного из группы и толкнули вперед стволами пистолетов. «Давай-ка туда, Янки, как другие!» Пленник закричал еще до того, как его коснулось пламя. Один из партизан ударил его сзади плашмя штыком по ногам, и он упал лицом вниз прямо в огонь. Волосы его тут же загорелись, а потом он исчез в дыму. Дрожа от бешенства и ругаясь, на чем свет стоит, Чарльз погнал бедового вперед. «Я майор Мэйн из кавалерии Хэмптона!» – закричал он, выехав из-за деревьев и взмахивая карабином. «Не стрелять!» Последние слова оказались весьма кстати, потому что при первых звуках его голоса партизаны развернулись и направили в его сторону оружие. Он остановился рядом с этими немытыми, грубыми людьми, на лицах которых была одна только ненависть. Бесчинства, учиняемые нерегулярными войсками, давно уже стали позором конфедерации. Эту шайку возглавлял сидеющий мерзавец в пасторской колорадке и украденном офицерском кителе с грязными галунами. «Какого черта здесь происходит?» – резко спросил Чарльз, хотя дым, крики и тошнотворный запах горящей плоти уже все объясняли. «Полковник Фолиуэлл, сэр», – сказал вожак. «А вот кто вы такой, чтобы задавать нам такие вопросы, да еще так надменно?» «Диакон Фолиуэлл», – сказал Чарльз. Его подозрения подтвердились. «Я слышал о вас. Я уже сообщил вам, кто я. Майор Мэйн, разведчик генерала Хэмптона». «Можете это доказать?» – резко бросил Фолиуэлл. «Достаточно моего слова. И этого!» Чарльз поднял карабин. «Кто эти пленные?» «Отряд вражеских инженеров, если верить их старшему офицеру». Чарльз не стал смотреть туда, куда показывал палец дьякона. «Мы на них наткнулись, когда они оскверняли эту брошенную собственность». «Мы брали древесину, вот и все! Ты выродок!» – закричал кто-то из пленных. Один из партизан тут же ударил его прикладом винтовки. Янки упал на колени, ухватившись за спицу колеса фургона. И тогда, по нашему обычаю, мы решили получить некоторую компенсацию за те ужасы, что творят янки, и заодно исполнить обещание, данное апостолом Павлом в послании к солунянам. А вам, оскорбляемым, отрадно вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Дьякон картины потряс перед лицом Чарльза, воздетым к небу пальцем. «В пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Чарльз с отвращением жал губы. Дьякон Фолиуэлл казался спокойным, но в его водянистых карих глазах просвечивала угроза. «Думаю, мы достаточно ясно вам все объяснили», — сказал он. «А теперь, с вашего любезного позволения, продолжим свое дело». Чарльз снова ощутил мерзкий запах со стороны горевшего дома. Янки ему было не жаль, он и сам мог пристрелить любого, не моргнув глазом. Но если Юг теперь полагался на таких защитников, как эти, и на такую тактику, то он действительно заслуживал краха. Бедовый осторожно переступал ногами по снегу. «Моего разрешения вам не получить, дьякон», – покачал головой Чарльз. «Уж будьте уверены, только не на то, чтобы сжигать людей заживо. Я забираю этих людей и сам доставлю их в штаб». Чарльз рассчитывал на то, что партизаны подчинятся приказу кадрового офицера. Полковничье звание Фолиуэлла наверняка было липовым. Но он понял свою ошибку, когда дьякон выхватил саблю и направил острие ему в грудь. «Только попробуйте, майор, и окажетесь в огне следующим». И тогда Чарльз по-настоящему испугался. Ни криками, ни угрозами он явно не мог заставить этих головорезов повиноваться. И уехать отсюда просто так тоже не мог, даже если бы договорился со своей совестью. Лихорадочно соображая, что можно сделать в такой ситуации, он решил, что единственный способ спасти янки и предотвратить новые убийства – это заключить с партизанами временное соглашение. Он впервые посмотрел на оставшихся пленников и вдруг замер, увидев коренастого бородатого офицера, старшего в отряде. Это был Билли Хазард. Билли тоже узнал его. Чарльз прочитал это в изумленном взгляде друга, хотя тот был осторожен и ничем не выдал себя. А остальные янки? Станут ли они драться? Наверняка, ведь выбора у них не было. Но смогут ли они победить, ведь врагов вдвое больше? Возможно, если Чарльз слегка сравняет разницу. Он вдруг вспомнил Шарпсберг. Думал ли он тогда, что когда-нибудь сможет пойти на такое? Но эта суровая зима каким-то загадочным образом все изменила. Все это вихрем пронеслось в его голове. Через мгновение после того, как Фолиуэлл заговорил, Чарльз наклонил голову и, глядя ему прямо в глаза, решительно произнес: «Не смей мне угрожать! Ты неуч деревенский! Я кадровый офицер, и я забираю этих людей в... А ну, тащите его из седла!» Фолиуэлл махнул рукой своим увольням. Всадник справа от Чарльза потянулся к нему и получил выстрел в упор из карабина. Дробь изрешетила ему все лицо, и кровь тут же хлынула из глаз и других отверстий. Фолиуэлл с ревом взмахнул саблей, чтобы нанести смертельный удар, и получил выстрел из второго ствола. Ударом его вышибло из седла, голова откинулась назад на разорванной шее. «Билли, бери своих и бегите сюда!» Теперь, после того, как Чарльз немного выровнял шансы, их осталось 8 против 5. Но у 8 партизан было оружие, а пленные еще плохо понимали, что происходит, и стояли в растерянности. Запряженные в повозку лошади беспокойно забили копытами и заржали, когда один из партизан повернул свою чалую к Чарльзу, который торопливо пытался достать из кобуры кольт. Двое северян наконец опомнились и бросились на другого партизана, пока тот, что стоял рядом с Чарльзом, удерживал свою лошадь коленями и одновременно поднимал левую руку, чтобы положить на нее дуло револьвера. Все произошло за считанные секунды. Пальба, сопровождаемая криками и проклятиями с обеих сторон, началась внезапно. Чарльза спасла глупость одного из партизан. Подъехав сзади, тот вдруг с размаху ударил его по голове своим мелкокалиберным ружьем. Пошатнувшись в седле, Чарльз начал заваливаться влево. Он быстро высвободил правую ногу из стремени. Партизан, который ударил его, вдруг громко вскрикнул. Пуля, выпущенная его товарищем и предназначенная Чарльзу, пробила его правое плечо. Снежный пейзаж и вздымавшийся в небо огонь вдруг накренились перед его глазами. Уже падая назад, Чарльз попытался высвободить и левую ногу, но не смог. Чувствуя резкий рывок в бедре, он упал на землю, сильно ударившись плечом и затылком, и сразу выстрелил в первого партизана. Мимо. Бедовый, чувствуя непривычную обузу в левом стремени, беспокойно бил копытами. Все остальное произошло очень быстро, хотя Чарльзу каждое движение казалось мучительно медленным. Еще один партизан, спешившись, ударил ногой по протянутой правой руке Чарльза. Пальцы Чарльза разжались, и он выронил револьвер. Партизан бросился на Чарльза, левой рукой схватил его за горло, а правой прижал дуло пистолета к телу Чарльза, почти под мышкой. Чарльз замер в ожидании выстрела, глядя, как другой партизан, щурясь в седле от лучей мглистого солнца, все еще искал подходящее положение, чтобы выстрелить. Внезапно слева, промелькнув быстрой тенью, обрушилась какая-то тяжесть, отшвырнув мужчину, стоявшего коленями на Чарльзе. Когда грянул выстрел и раздался крик, Чарльз понял, что это Билли бросился на помощь и получил его пулю. Партизан, сидевший в седле, наконец выстрелил. На этот раз пуля досталась животному. «Бедовый!» – пронзительно закричал Чарльз. Раненый Билли сцепился с другим партизаном в рукопашной под ногами Серого. Отчаянно колотя и пихая друг друга, они катались по земле, пиная грязь и рыхлый снег, пока, наконец, Билли не удалось отвернуть от себя пистолет, зажатый в ладони его противника. И когда его палец скользнул по руке партизана, тот невольно нажал на курок и выстрелил себе в живот. С расширенными от ужаса глазами Чарльз смотрел на левое плечо бедового, куда угодила пуля. Под таким углом стрельбы она должна была зайти сзади и снизу. «Неглубоко», – подумал Чарльз. «Господи, только бы она зашла неглубоко». Он, наконец, подобрал свой кольт, снова перекатился влево. Верховой партизан пытался выстрелить в него, но не успел. Сжав револьвер обеими руками, Чарльз двумя меткими выстрелами убил его, и лошадь партизана пустилась вскачь со своей мертвой ношей. Тяжело дыша, Билли приподнялся и увидел, что остальные инженеры дерутся с людьми Фолиуэлла в рукопашной. Схватка была равной. Чарльз с трудом поднялся на ноги. Билли тоже. Его мундир слева спереди промок от крови. За спиной друга Чарльз увидел и другую кровь. Она лилась по левой ноге бедового. «Уходи, пока можешь», – выдохнул Билли и на мгновение стиснул зубы от боли. «Теперь я хоть немного меньше тебе должен». «В расчете», – усмехнулся Чарльз и, быстро протянув вперед руку, сжал локоть друга. «Береги себя». Он поставил сапог в стремя, и когда бедовый почувствовал его вес, раненая нога едва не подогнулась. Но Чарльз должен был спастись. Перестрелку наверняка слышали ближайшие патрули северян. Только сначала надо было еще немного помочь Янке. Он выстрелил дважды, убив еще одного партизана и ранив второго. А когда двое инженеров подобрали упавшее оружие, остальные партизаны развернули коней, бросив своего мертвого главаря, и помчались впрочь, вскоре скрывшись в тумане, который поднимался над теплой землей. Серый пустился рысью. «Ты как, выдержишь, бедовый?» – спросил Чарльз напряженным, охрипшим голосом. Когда они проехали чуть вперед, Чарльз оглянулся и увидел, что на снегу, который только что был белым, через равные промежутки темнеют следы из кровавых пятен. Он слишком хорошо понимал, чем это закончится, но от бессилия мог лишь ругаться. Только теперь он вспомнил, что где-то в суматохе уронил карабин. Но это уже не имело значения. Ничего больше не имело значения, кроме его прекрасного, храброго коня, который так долго и преданно служил ему только для того, чтобы попасть под случайную пулю в этой бессмысленной мелкой стычке, о которой даже не упомянут в официальных сводках. «Черт!» – бормотал Чарльз, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться в голос, и уже почти ничего не видя от слез. «Черт! Черт!» Словно понимая, что до безопасного места еще далеко, бедовый несся вперед с резвостью и восторгом жеребенка. Его копыта легко взрезали снег и грязь, а потом застучали по бревнам лежневки и крытому деревянному мосту. За мостом они снова свернули на запад, к открытому полю, и вскоре Чарльз услышал за спиной шум погони, который становился все громче. Быстро обернувшись, он увидел двоих партизан Фолиуэлла. Один отпустил поводья и выстрелил из карабина. Пуля выбила ком земли из дороги перед бедовым, и Серый повернул с уверенностью опытного боевого коня. Холодный солнечный свет отбрасывал бледные тени всадников, несшихся через поле. Одна бежала впереди, две сзади. Чарльз дышал почти так же тяжело, как его конь, мечтая поскорее добраться до темнеющего впереди леса, но понимая, что каждое лишнее усилие заставляет бедового терять кровь. Грива Серого под ветром стояла торчком, а в его лихорадочно блестящем глазу Чарльз увидел боль и одновременно радость от боя. Когда они, наконец, нырнули в лес, сзади раздался еще один выстрел. Пуля попала в дерево. Замерзшая ветка за спиной Чарльза сломалась и упала с громким треском. Чарльз дал шпоры коню, и бедовый понесся вперед, оставляя за собой кровавые следы. Ветки хлестали Чарльза по лицу, расцарапав щеку. Он слышал тяжелое дыхание Серого и чувствовал, как тот с каждой минутой теряет последние силы. Через Хэтчерс-ран он перепрыгнуть не смог, поэтому им пришлось скакать прямо по воде, поднимая фонтаны брызг. Еще через мгновение Чарльз увидел укрепление конфедератов. Он замахал шляпой, выкрикивая пароль. Потом махнул рукой назад, показывая своим на погоню, и парни за брустверами открыли огонь. Партизаны тут же развернули коней и помчались обратно. Один еще успел погрозить на прощание кулаком. Чарльз остановил бедового, спрыгнул на землю, вытер кровь со щеки и повел коня к сараю окопов, не переставая бормотать ему какие-то нежные слова, хотя в мире не нашлось бы таких слов, чтобы он мог выразить свою благодарность. Над ним часто смеялись из-за того, что он относился к лошади как к человеку. Но ведь последние полчаса бедовый и вел себя как человек. Он понимал, что Чарльз в беде, и сделал все, чтобы спасти своего друга. И Чарльз был обязан ему своим спасением не меньше, чем Билли, который получил его пулю. Бедовый споткнулся и чуть не упал. Чарльз повел его в полукруг из голых кустов, отпустил поводья и смотрел, как Серый медленно опустился на правый бок, тяжело дыша. Левый бок от холки до живота был покрыт розовой пеной. К Чарльзу тихо подошли двое дозорных. «Найдите мне одеяло», – не оборачиваясь, сказал он. «Сэр, здесь уже нет никаких одеял». «Найдите одеяло!» Через 5 минут кто-то протянул через его левое плечо одеяло, сшитое из лоскутов ковра. Чарльз осторожно накрыл бедового. Серый попытался поднять голову, как будто хотел видеть своего хозяина. Чарльз встал коленями на мокрую землю и стал гладить его по шее. «Ты лучшая в мире лошадь», – шептал он, ласково проводя рукой вверх и вниз. «Лучшая в мире». Через 20 минут бедовый умер. Стоя на коленях рядом с Серым, Чарльз крепко прижал к лицу грязные ладони. Ему хотелось заплакать, но после Шарпсберга слез больше не было. Очень долго Чарльз не двигался с места. Из двери ближайшего бревенчатого укрытия то и дело выглядывали измученные, исхудавшие лица. Но все молчали. Никто и не подумал насмехаться над высоким мужчиной с окровавленной щекой, который стоял на коленях, обнажив голову перед своей павшей лошадью. Наконец Чарльз с трудом поднялся на ноги. Надел шляпу. Он больше ничего не чувствовал, словно что-то умерло внутри. Медленно подойдя к убежищу, он сказал одному из голодных парней: «Мне нужна лопата». «Вот так я его и похоронил», – рассказывал Чарльз Фицули. «Сам врыл могилу, положил его туда, накрыл, потом сверху набросал несколько камней. Не очень подходящий памятник для самой лучшей лошади, на которой я когда-либо ездил». Услышав о его потере, Фиц пригласил друга в свою палатку выпить виски. Плотное телосложение и густая борода делали генерала намного старше своих лет. «Выпей», – сказал он, показав рукой на оловянную кружку, стоявшую на походном столе. «Легче станет». Чарльз знал, что легче не станет, но немного выпил, из вежливости. Плохой виски обжег горло. «Значит, тебя спас младший Хазард?» Чарльз кивнул. «Если бы не он, я бы уже был покойником. Надеюсь, он жив, хотя ранили его, насколько я понял, серьезно». Фиц сокрушенно покачал головой. «Ну и досталось же тебе в последнее время. Одно за другим. Сначала кузен». «Кузен?» – замерев, повторил Чарльз. «Полковник Мэйн из дивизии Пикета. Это случилось 2 или 3 недели назад. Я думал, ты знаешь». «Знаю что». Он наткнулся в лесу на раненого Янки, хотел ему помочь, а у того был припрятан пистолет. «Что, сори?» «Умер почти мгновенно, как говорят ординарцы, что были с ним». Когда-то в Эстпойнте Чарльз подрался на кулаках. Это было просто соревнование, никакой враждебности. Через 20 минут его противник, ниже его ростом, но более опытный и подвижный, начал пробивать его защиту и атаковать. Сначала Чарльз болезненно ощущал каждый удар, но в какой-то момент стал осознавать только их тяжесть, но боли больше не чувствовал. Так было и сейчас. Он смотрел в пол между своими истрепанными сапогами и думал обо всем том, чем он был обязан Ори. О том, как Ори много лет назад сумел разглядеть что-то стоящее в своем беспутном кузене. Как убедил его поступить в академию, даже нанял учителя, чтобы подготовить его к вступительным экзаменам. Чарльз любил этого высокого, немногословного человека. И Мадлен его любила. Что же им теперь делать? «Чарльз, мне ужасно жаль, что я вот так неловко сообщил тебе эту трагическую новость. Если бы я знал...» Чарльз вяло махнул рукой. «Все в порядке. Не извиняйся». «Что будешь делать?» — спросил Фиц, немного помолчав. «Надо получить пропуск. Поеду на юг, поищу лошадь». «Виргини, ты ее вряд ли найдешь». «Значит, в Северной Каролине. И там тоже». Чарльз равнодушно пожал плечами. «Может, у генерала Батлера найдется. Он в Южной Каролине. Как и Шерман». «Да». Слова друга не насторожили его. Его больше ничто не могло испугать. Вздохнув и расправив ноющее тело, уже начинал одолевать ревматизм. Он встал с походного стула, взял свое лоскутное пончо, уже порядком истрепанное непогодой. Просунул голову в дырку и расправил его по плечам. Материя еще хранила лошадиный запах, и Чарльзу снова захотелось заплакать. Но слезы словно кто-то запер у него внутри, где-то очень далеко. «Спасибо за виски, Фиц», — сказал он. «Ты теперь береги себя, ведь уже скоро все закончится». В глазах генерала промелькнула досада, когда он понял, что Чарльз говорит о поражении. Но он сдержался, пожал ему руку и сказал: «Еще раз прими мои искренние соболезнования о твоем кузене. И мне очень жаль, что ты потерял Серого». «Мне жаль, что я потерял их обоих. Ни за что». «Ни за что? Да как ты можешь так...» «Пожалуйста, не надо говорить со мной тоном старшего офицера, Фиц». Без всякой злобы перебил его Чарльз. «Мы все воюем ни за что. Теряем родных, близких, друзей, сотни прекрасных людей. Ради чего? У нас никогда не было шанса на победу. Лучшие люди в Дикси говорили это с самого начала, но их никто не слушал. Очень жаль». «Возможно, ты и прав», — ответил Фиц. «Но все равно священный долг каждого южанина...» «Довольно, Фиц. В убийстве нет ничего священного. Ты хоть раз за последнее время видел вблизи убитого человека? Или лошадь? Это самое настоящее богохульство, а не священный долг. Вот что это такое. И тем не менее долг требует... Да будет тебе. Я свой долг исполню. Я буду исполнять этот гребаный долг до тех пор, пока твой дядюшка или Дэвис, или еще кто-нибудь, не потерявший рассудка, не поймет, наконец, что давно пора вывесить белый флаг и прекратить эту бойню. Но ты не заставишь меня видеть во всем этом что-то хорошее или благородное. Доброй ночи, сэр. Через два дня Чарльз дошел до Уэлдонской железной дороги, проходящей южнее Питерсберга, в рваном мундире, с кобурой у бедра, завернутой в непромокаемую ткань саблей под мышкой и окурком сигары, тлеющей между стиснутыми зубами. Он залез в медленно ползущий товарный поезд. В стене вагона зияли две огромные, пробитые снарядами дыры, сквозь которые виднелся залитый лунным светом сельский пейзаж и белые холодные звезды в вышине. Но Чарльза эти красоты не интересовали. Пусть хоть вся Виргиния летит в тартарары. Ему было все равно. Впрочем, дело к тому и шло, похоже. Шорохи и скрип в передней части вагона сказали ему, что он здесь не один. Есть и другие пассажиры в этом поезде, идущем на юг. Они могли иметь пропуска или быть дезертирами. Не все ли равно? Ему было безразлично. Он стоял в открытой двери вагона, пока поезд тащился мимо какой-то станции, где несколько армейских сигнальщиков размахивали тусклыми фонарями перед стрелками. Докурив сигару до конца, он выбросил ее. Ночной воздух обдувал его, такой же холодный, как пустота у него внутри. Края его лоскутного понча хлопали на ветру. Один из парней, прятавшихся в углу, хотел было поговорить с новым пассажиром, но, взглянув на его бородатое лицо, освещенное светом фонаря, передумал.